Кашляя от подступающей рвоты, Клавдия выбралась из лужи и села на мокрый асфальт. Голова кружилась. В глазах плавала отвратительная зелень, от которой тошнило еще больше. И больно было ужасно. Больно было везде, кажется, даже в желудке. С трудом ворочая шеей, она огляделась по сторонам. Никого. Какие-то люди шли вдалеке, почти у самого входа в метро. Что случилось? Кто на нее напал? Скосив глаза, она посмотрела на свои ноги. Джинсы были порваны на коленях. Под фонарем голая кожа казалась синей, а сочившаяся кровь черной. Как же она теперь доберется до дома? В таком виде ехать в автобусе невозможно. Боль пульсировала в голове и никак не утихала. От удара ее голова лопнула и разлетелась на куски, как упавший с грузовика арбуз. Клавдия подняла руку и осторожно потрогала лопнувшую голову, как будто это была чья-то чужая голова. И никакая финка не помогла. Вот дура! Она была уверена, что сможет защититься. Откуда же взялся человек, ударивший ее? Она никого не видела и ничего не слышала. Она даже ничего не почувствовала. Ее детдомовская интуиция сработала только в самый последний момент, когда было уже поздно. Поздно. Зачем он на нее напал? Что ему было нужно? Неожиданно Клавдия охнула и стала шарить руками вокруг себя. Сумка! У нее опять отняли сумку. Она засмеялась бы, если бы не боялась, что ее вырвет. Господи, боже мой! Все дело в ее сумке! Клавдия посмотрела в середину лужи, откуда только что выползла. Но и в луже сумки не было. В двух шагах от метро на автобусной остановке у нее отняли сумку. Во второй раз за два дня. Ключи и кошелек лежали в кармане. Она переложила их в карман еще вчера, после кражи номер один. В сумке был все тот же набор драгоценностей. Очки, ручки, бумажки, записная книжка. Ах да, еще паспорт, вспомнила она вяло. Она же сегодня ходила в налоговую и брала с собой паспорт. Шут с ним, с паспортом. Она не чеченский террорист, поэтому ей просто выдадут в милиции новый. Господи, о чем она думает? Нужно как-то попасть домой. Кряхтя, Клавдия поднялась и кое-как доковыляла на разбитых ногах до фонарного столба. Столб был мокрый и приятно охладил щеку, когда Клавдия к нему прижалась. Даже тошнота отступила. «Домой нельзя», — шепнула ей ее хваленая интуиция. «Ты же видишь, происходит что-то совсем непонятное. Тебе нельзя домой. Ты не знаешь, что тебя там может ждать. И самое главное, кто? Пока ты стоишь, прижавшись к столбу, кто-то внимательно, неустанно наблюдает за тобой из темноты. Он видит каждое твое движение. Он слышит каждый твой вздох. Он контролирует тебя. И ты даже не заметишь, когда он сделает прыжок и убьет тебя. На этот раз насмерть. На счет три. Но ей некуда было пойти. Да и как идти, когда ее не держат ноги, и порваны джинсы, из куртки течет, как будто она пролежала в луже по меньшей мере неделю. И тот, который наблюдает за ней из темноты, осторожно и внимательно двинется следом и окажется там же, где она сама. Ларионов сказал, нужно встретиться, но только так, чтобы ты не привела за собой хвоста. Клавдия подышала широко открытым ртом. Она не домашняя барышня, маменьки-папенькина дочка. Она закаленная жизнью детдомовская девчонка. Она так просто не дастся. Он ждет, что она пойдет домой? Пусть ждет. Что делает человек, которого только что обокрали? Правильно. Идет в милицию. Она сейчас пойдет в милицию. Благо идти недалеко, в метро. А там посмотрим, кто кого.